Глава 6. Страх заставляет меня оцепенеть. Я была уверена, что угроза далеко, что меня она в этот раз не коснется, ведь я уже о ней знаю. Но сейчас я осознаю, что это не так. Не знаю. И снова могу умереть, только случайно оказавшись не в том месте и не в то время. «Обходим это место стороной и продвигаемся дальше», возвращает меня в реальность голос преподавателя. «Живее, живее!» Сосредоточиться на уроке сложно. Мне все время хочется оглянуться и посмотреть на то черное неживое пятно, так выделяющееся на фоне остальных густорастущих растений. Яркие цветы и сочная зелень только подчеркивают неестественность этой мертвой зоны. Но я заставляю себя отвернуться и слушать. «Возьмите блокноты и зарисуйте любое растение, которое вам понравится». Госпожа Берленд обводит взглядом притихших студентов. «На следующем занятии жду краткий доклад о нем. Описание свойства, особенности выращивания, применения. Запомнили?» Вот и все. Группа разбредается по оранжерее. Многие адепты объединяются и что-то обсуждают. Думаю, они договариваются выбрать одно растение на всех, чтобы было легче писать доклад. А я, словно завороженная, подхожу к черному пятну, игнорируя предупреждение. Не знаю зачем, я зарисовываю цветок, один из немногих уцелевших, а рядом его наполовину почерневшего собрата. Цветы необычные, пышные и с короткой ножкой, нежного фиолетового цвета. Я в первый раз такие вижу. Получается довольно точно. И мне даже немного жутко смотреть на собственный рисунок. «Адептка, ваше имя?» — раздается над головой голос преподавателя. «Лиана, госпожа Берленд». Я быстро подглядываю в блокнот, где успела записать фамилию. «Выберите другой цветок и не подходите в эту зону, я же предупредила». В ее голосе слышится плохо скрываемое раздражение. И что-то еще. Тревога. Молча перелистываю блокнот, вместо того, чтобы стереть рисунок. Выбираю первый попавшийся пышный куст с крупными листьями, стараясь не думать о том, что только что видела. Но из-за этой заминки я заканчиваю последний, когда все уже давно разошлись. Хорошо, что по расписанию сейчас обед, а не следующее занятие. Есть время собраться с мыслями. Можно было бы забыть про этот случай. Не мои проблемы. Но из-за того, что немного изучала эту тему, я знаю. Черные маги ничего не получают просто так. Они откуда-то берут энергию и преобразовывают ее в черную ману. Цветочки — это еще неплохой вариант платы. И это значит, что черный маг в Академии либо что-то сделал, либо только собирается что-то сделать. Нужно быть начеку. Стефан Дайр. Из гула голосов в столовой внимание цепляется за это имя. «Это правда он?» Я чуть не спотыкаюсь о порог и настороженно оглядываюсь. Ох, а столовая, оказывается, находится в красивом зале с высоким потолком и длинными узкими окнами. Огромные люстры со множеством свечей висят над головами, но вместо огня горят они магическим светом. Столы человек на 6 стянутся рядами вдоль зала. А раздача готовой пищи происходит за прилавком, где суетятся кухарки в поварских колпаках. В просторном зале полно адептов, но преподавателей и самого Дайера нигде не видно. Тогда о чем это они говорят? «Да, представляешь, как нам повезло? Я видела его только раз, мельком, и слухи о том, что он здесь, оказались правдой!» Восторженно щебечет светловолосая первокурсница. Оказывается, это просто очередной восторженный разговор двух юных адепток за дальним столом. Ничего странного. Дайр действительно очень популярен, особенно среди впечатлительных девушек. В основном благодаря своей головокружительно быстрой карьере. Но еще и благородное происхождение сыграло свою роль. И что такой человек делает в этой глуши? Это же странно. И никто эту странность не замечает. Размышляя об этом, я беру жестяной поднос и прошу положить мне рагу и салатик. Выглядит аппетитно. В интернате нас кормили не так разнообразно. Отхожу и разглядываю столики в поисках свободного места. Я настолько погружаюсь в свои мысли, что не замечаю стремительно приближающуюся Вилму. Резкий толчок в плечо, и я стремительно приближаюсь к полу.